Сквозь толпу пробираясь, хочу одного. Подойти бы к Иисусу поближе. Нужно мне прикоснуться к одежде Его. Но Христа за толпой я не вижу. Люди, люди и чужая одежда вокруг, чьи-то головы, локти и спины. Я вернусь, я попробую завтра. А вдруг никогда я его не увижу. Он уйдет с этой шумной, гудящей толпой. Где я завтра искать его буду? Он уйдет, а со мною останется боль. Нет, сегодня свершится пусть чудо. Слышу злые слова, кто-то грубо толкнул. Пропустите, мне нужно к Иисусу. Пропустите, кричу на минуту одну. Я лишь края одежды коснусь. Вы не знаете, как я устала страдать. Пропустите, пожалуйста, люди. Кто из вас может мне утешение дать? Но коснусь Иисуса, и будет. Вот Он рядом, совсем не такой, как другие. До Него лишь раз я дотронусь, не узнает никто. Здесь так много больных, я лишь только ладонью к хитону. Боже, словно прошел через стену огонь, мне казалось, земля задрожала. Я одежды Иисуса коснулась рукой. Я здорова, я верила, знала. Иисуса теснят. Взгляд Христа на меня. Он спросил, кто одежды коснулся? Не укрыться, Господь, это я. Иисус мне в ответ улыбнулся. Я такую улыбку, такие глаза никогда и нигде не встречала. И запомнила я, Он сказал, дочь, дерзай, и страдать больше сердцу не надо. Это было давно. Это было не так, это было совсем не со мною, но я так же шагала, как женщина та, люди так же стояли стеною, раздвигая толпу к Богу жизни я шла, пробираясь к Иисусу с надеждой, и как женщина верила я и ждала, и к святой прикоснулась одежде. Приходите сегодня к Иисусу Христу. И у края одежды склонитесь, и услышит Господь сердце вашего стук. Прикоснитесь к Нему, прикоснитесь. Аминь.